Глава 12. Смотрел он на эти игры с высоты просцения. Примечание. Из ложи, выдававшейся сбоку над передней частью сцены. В гладиаторской битве, устроенной в деревянном амфитеатре близ Марсового поля, сооружали его целый год, он не позволил убить ни одного бойца, даже из преступников. Он заставил сражаться даже 400 сенаторов и 600 всадников, многих с нетронутым состоянием и с незапятнанным именем. Из тех же засловий выбрал он и зверобоев, и служителей на арене. Показал он и морской бой с морскими животными в соленой воде, показал и военные пляски отборных эфебов. После представления каждому из них он вручил грамоту на римское гражданство. Примечание. Морской бой описывает Дион. В театр, где он показывал зрелище, внезапно была опущена морская вода, в которой даже плавали рыбы и морские животные. И в этом бассейне был устроен морской бой между персами и афинянами. А после этого воду тотчас выпустили, и на сухом дне снова вышли друг от друга бойцы, уже не один на один, а отряд на отряд. Военная пляска. Перриха. Эфебы. Смотри главу об Августе, примечание 236. В одной из этих плясок представлялось, как бык покрывал Пасифаю, спрятанную в деревянной тёлке, по крайней мере, так казалось зрителям. В другой — Икар. При первом же полете упал близ императора и свою кровью забрызгал и его ложе, и его самого. Дело в том, что Нерон очень редко выступал распорядителем, а обычно смотрел на игры с ложа. Сперва через небольшие окошки, потом с открытого балкона. Примечание. Пасифая, жена легендарного критского царя Миноса, воспылала любовью к быку и родила от него Минотавра, получеловека, полубыка. Миф об Икаре достаточно известен. Ложе императора в амфитеатре находилось на балконе, расположенном поверху стены, отделявшей арену от зрителей. Эти самые выгодные места отводились для почетной публики. Впервые в Риме он устроил пятилетнее состязание по греческому образцу из трех отделений — музыкальное, гимнастическое и конное. Он назвал их нерониями и осветил для них бани и гимнасии, где каждый сенатор и всадник безнадежно пользовался маслом. Судей для состязаний назначил он по жребию из консульского звания. Судили они с приторских мест. В латинских речах и стихах состязали самые достойные граждане, а потом он сам спустился в оркестру к сенату и по единодушному желанию участников принял венок. Но перед венком, за лирную игру, он только преклонил колено и велел отнести его к подножию статуи Августа. На гимнастических состязаниях, устроенных в Септе, он, принеся в жертву богам быков, в первый раз сбрил себе бороду, положил ее в ларец из золота, украшенный драгоценными жемчужинами, и посвятил богам в капитолийском храме. Примечание. Сбрил бороду. Это произошло не на нерониях, а на ювеналиях. На состязания атлетов он пригласил и девственных весталок, так как эти зрелища даже в Олимпии дозволены жрицам Цереры.